They provide hope to their communities and beyond. Join me for stories of people who are inspired. Yeah. that is me. The dead are rolling over. And this hole, thickening, dirt shoveled over shoulders. Yeah.

Stars collide, the rest will fall. океане, не видевшая дна. Здесь на цитаты разобрана наша жизнь, разбита на вдохи и выдохи одна общая мысль. Остаемся детьми, капризными, дерзкими, питая чувство вины, ища ответы в песнях, проваливаясь в печатную бездну. Яд и плесень, принимая за лекарство от любых болезней, вместе сокрушаясь от несовершенства окружения, ставим себя особняком от общего движения. Планета ждет героев, галактика тоже. Еще вчера мы думали, что многого не сможем. Мало веры в духовных существах, так мало страниц священных писаний, что не терзают раны. Живой, пока смотрю в глаза учителя. Наставник у меня один, мой круг посетителей. Восток озарен, запад считает цифры. Порой тесно в толпе, в круговороте амбиций. В груди скрежет громкий сигнал будильника. Кровь густеет, словно недавно из холодильника. Створки ада и рая из одного металла. Все подбираем ключи, а вариантов мало. Альбом, написанный твоей рукой, напитан твоей судьбой, как и моей, ношу это с собой. Ночами бессонными, тревожными буднями слова сплетались на бумаге, потом в ноутбуках. В каждом звуке остались отпечатки создателя. Через посредников с теплом расставленные в такты. 500 эмоций в минуту, звон в перепонках. Смотри, как стерлись границы между грубым и тонким. Стихла паника, Господь берет нас на руки. Главный смысл вырастает из тысячи маленьких. Фантастика, без НЛО и бластеров. На обложке напиши свое имя фломастером. Напрасно, да, безрассудно, праздно. Убиваем молодых, заблуждаясь о разном. Фантастика, без НЛО и бластеров. На обложке напиши свое имя фломастером. Напрасно, так, безрассудно, праздно. Убиваем молодость, заблуждаясь о разном. Жизнь всегда больше объемнее, чем любая концепция жизни. Поэтому бессмысленный вопрос о смысле жизни. Потому что любой смысл, любая формулировка смысла жизни, она категорически принципиально зауживает саму жизнь. Когда мы ощущаем себя живыми, это и есть жизнь по сути. Но концепция жизни может подменить жизнь.